Глава шестая. «Товарищ майор, разрешите?» «Заходи. Что у тебя, Кравцов?» «Товарищ майор, у меня прошение от всего взвода. Отправьте нас на задание, а?» Пожилой, по-военному подтянутый мужчина с седыми висками и колючим взглядом уставился на своего старого друга. «Кравцов, ты белины объелся. Давно в госпитале не отлеживался после ранения. У тебя дочь растет», — под конец рявкнул майор. «Сергеич, не ори. Сам знаю, что дочь растет. Но не можем мы больше, не можем. Ты понимаешь, что у нас сейчас каждый день как ходьба по минному полю?» «Стоп, ты о чем вообще? Какое минное поле?» «Сергеич, не прикидывайся дураком. Ты нам парня навязал?» «Навязал. Сказал присматривать за ним и обучать. А как его обучать, если он бомба замедленного действия?» «Пацан? Кравцов, чтоб боевой офицер боялся какого-то пацана? Бред!» «Майор, вот скажи, ты же в мистику веришь? В карму там. Ты ж под пулями ходил и знаешь, каково там. Сам меня учил, что чуйка в нашем деле — это вещь неотъемлемая». «Учил. Только наукой оно не доказано. Да и сам понимаешь, не все предчувствия сбываются. Не суть. Так проблема-то в чем? Чем вам пацан так помешал?» «Пацан-то в целом нормальный, но вот чертовщина рядом с ним происходит постоянно. Ты знаешь, что у меня половина людей забухала? Как с ним провозятся, так потом напиваются». «Беседу проводил?» «Бестолку. Они в своем праве в выходной день. Да и сам ты знаешь, что после боя оно самое то». «Какой бой, Андрюша? Побойся бога, мы в закрытом городке». «А вот такой, Женя, такой вот у нас бой, с пацаном». «Так, рассказывай давай. Ты же сам поручил нам пацана, мол, учите, прививайте мудрости, военные хитрости, да подтягивайте в физподготовке». «Ну, поручил». «Ну вот мы старались делать все, как нас учили. Поначалу все отлично было, физуха у парня что надо, да и сам не дурак, занимается с полной отдачей. А наш Петрович на него не нарадуется. Мне кажется, он вообще один рад этому пацану. Они там на фоне рукопашки сошлись, так пацан все его схемы сходу ломает. Говорит, как из того или иного захвата можно выкрутиться. Там мы даже к пацану прислушиваться стали. И ведь работает, понимаешь, работает. Пацан учит бывалых, кому скажи, не поверит. Ну а говорит, что плохо все. Мля, Сергеич, ты меня за дурака держишь. Мы потом его стали на полигон таскать, и вот тут и начались проблемы. Что бы мы ему ни дали, он все сделает по-своему. И главное, не придерешься к нему вообще. По всем правилам он все делает как надо, но все равно не так. Он у снайперов умудрился сломать 3 винтовки. 3! Это как? Да хрену знает как. Мы потом голову ломали и все его действия повторили, и реально же оказалось, что не очень надежное оружие нам со складов выдали. Снайперы, как узнали, что могли в какой-то момент сами пострадать, дали по морде интендантам и напились. Интенданты жалобу накатали, короче, разобрались. А винтовки-то как он сломал? Подошел в дождь, взял ее, посмотрел, заглянул во все, так сказать, дырки, потом приклад вытащил, в паре мест постучал, чего-то потеребил и выдал. Я не буду из нее стрелять, ненадежный ствол. Наш-то ему после этого лекцию минут на 30 о надежности оружия и прочем. А он ни в какую, говорит, хрень это все, ствол не по ГОСТу сделан, и при выстреле разворошит коробку, а может даже глаза лишить. Там дело чуть не до драки дошло. Хорошо профессор вмешался, когда мимо проходил, и посоветовал прислушиваться к парню. Это Лучиков, который? Он самый. И что дальше было? Ну, парни подумали, решили парня развести на спор. А тот и согласился. Короче, сделали не стенд для испытаний. Прикрепили винтовку в станке и за веревочку дергали. На третьем выстреле разворошило все в районе затворного механизма. Ребята в шоке, а там еще тотализатор устроили. Короче, проиграли. Потом сами же под руководством пацана такие же манипуляции сделали, винтовка опять развалилась. Они что, специально портили имущество? В том-то и дело, что там тех манипуляций минимум. Но работают как часы. 3 винтовки, понимаешь? Ладно бы одна сломалась от такого, ладно бы 2, но 3. Он же их, считай, не трогает. Так, погладит, пальчиком постучит, приклад защелкнет, докрутанет пару раз. Ни деформации ствола, ни рамы, ничего. Вообще, а ломается. Бред какой-то. Угу, мы тоже так думали. Пока он из миномета пару раз не стрельнул. Миномет сломал? Не, полигон. В смысле, полигон. Ага, вот скажи, какова вероятность, что 4 снаряда упадут в одно место? Тютелька в тютельку. Да не бывает такого. Там же факторов, влияющих на это, до хрена. До хрена, да ни хрена. Короче, этот уникум положил все 4 снаряда в одну воронку. А там со времен Великой Отечественной войны остался боезапас. Как же ее там не заметили, не знаю, рвануло так, что мам не горюй. Там пруд теперь можно делать. Так, а где я был в это время? Почему не доложили? А где ты был? Ты в генштабе был. Ты ж только вчера вернулся. Вот пока тебя не было, все это тут и происходило. То, что ты рассказал, все любопытно и интересно. Но что, он прямо так вас допек? Ты не представляешь, как? Он хуже енота. Кого? Енота? Ага, я как-то дочке на день рождения заказывал услугу, когда привозят енота на целый день. Так вот, что тебе скажу. Хуже домашнего зверя нет. Он за полчаса такой бардак устроил, что мы потом 2 недели убирали и вещи таскали. Вот этот пацан на этого зверя похож, только хуже. И все равно Кравцов на боевое задание? Мля, Жень, да он только вчера чуть полгорода на воздух не отправил. Его наш Ивушкин, мать его розеток, повел показывать склад боеприпасов. Ну, экскурсии под присмотром. Зашли они на склад, дверь за ними закрыли, и Ивушкин ему идет лекции читает. Ты же узнаешь, он же повернут на всем, что взрывается. Ну, не утерпел мужик, похвастался своим детищем. Бомбы из подручных материалов, которые разминировать нельзя. Этот енот, пока Ивушкин отвлекся, вставил пару проводков и активировал бомбу. Ты сейчас серьезно? Более чем. Сергеич, ты когда-нибудь видел, как человек сидит за минуту? А я вот видел. Пусть по камере, но видел. Так, но раз город еще цел, все обошлось? Да обошлось. Ивушкин метаться стал по хранилищу, даже за инструментом сбегал. А малец просто поссал на бомбу и разминировал. Чего сделал? Поссал? Ты издеваешься надо мной, капитан? Товарищ майор, я вот сейчас серьезнее некуда. Хотите, сами потом посмотрите. А только Ивушкин все подтвердит. Малец сказал, что плата использовалась от телефона корейской фирмы, он, дескать, с ними знаком. И там хитрая система стоит. Если вода на нее попадет, то плату не коротит, а срабатывает триггер на остановку процессов или работы. Он там заумными словами говорил. Мы на камерах все раз 5 пересматривали, как он перед Ивушкиным достал писюн и помочился. Короче, поссав на эту бомбу, он тем самым ее обезвредил. Ты бы видел нашего подрывника. Он пришибельный был. Запил мужик, 3-й день не просыхает. В общем, ты как хочешь, Сергеич. Ну или пацана от нас убирай, или нас от пацана. Если так дело пойдет, у меня кто-то из ребят под трибунал пойдет после того, как его пристрелят. Я подумаю. Серьезно подумаю. Не я это решил, чтобы пацаном так занимались, но попробую разузнать, что и как, и отвести от нас этого енота. К ужасу южных земель мы вышли на 3-й день после посещения оружейной барона. Ну что можно сказать об ужасе, а точнее о Дюкесаре. Это дракон. Зеленый большой дракон, который прорыл себе нору в одном из холмов и спокойно спал. Но самое интересное, что прорыл-то он нору в холме насквозь. И одна часть его находилась с одной стороны холма, а другая с другой. «Хм, и как его убить?» – спрашиваю гнома. «Да никак. До нас его пытались завалить альянсом. В общем, если бить с хвоста, то он вылезает полностью и огнем бьет с воздуха. Если бить с головы, то сразу начинает изрыгать пламя. Если бить сразу с двух сторон, то каким-то чудом он убирает все свои части в холм и закрывает проходы барьером. А его можно долбить до бесконечности. На этом квесте уже не один клан погорел». «То есть барон нас подставил, получается?» «Еще как. Странно, ведь у меня с ним репутация за сотню». «Да ладно», — удивляется Леодан. «Ну да, что такого? Я так понимаю, это очень влияет на отношения?» «Скажем так, тебе барон доверяет лучше всех. Тебе и квесты пожирнее, и награда лучше». «Странно, что достался этот квест по истреблению Дюкесари», — задумчиво теребит бороду гном. «Ну, тогда надо попробовать». И мы пошли бить дракона. Не сразу, нет. Мы сначала поорали друг на друга, поприпирались, но все же пошли. И умерли после 2 ударов по драконьей морде. Дракон выпустил в нас струю пламени. Возродились в деревушке, что находилась в дне пути от логова дракона. И опять пошли бить ящера. Где-то после 5-й нашей смерти и непередаваемого ботанического сленга от гнома ко мне пришла идея. Собственно, надо сделать так, чтобы дракон не смог в нас дыхнуть огнем и при этом не вылез из пещеры. Все просто. Так, нам опять нужна артель гномов. Но теперь еще нужны кузнецы и инженер. «Я уже боюсь узнать, что ты задумал, но интересно до жути», — проговорил Леодан. «Надеюсь, замки разрушать мы не будем?» «Не, просто убьем дракона». В итоге на подготовку у нас ушла неделя. Пока наняли специалистов, потом провели расчеты, потом под присмотром специалистов начали создавать то, что нам поможет одолеть дракона. Все это время по округе бегала толпа игроков, явно вынюхивая все нюансы. Но надо отдать должное, к нам не лезли. Пенная борода, точнее матный гномик, правда нервничал, когда самые наглые подходили вплотную к нашим работникам, но особо старался не показывать этого. Мы же с Леоданом тренировались неподалеку. Он стрелял из лука, а я пытался научиться правильно кидать томагавки и привыкал к их балансу. Через неделю все было готово. И так у нас получился таран с большим кованым гарпуном на острие бревна. Вся эта конструкция была закреплена на телеге, а телега поднята на соседний склон. Ее должны будут столкнуть в определенный момент времени. Второе наше приспособление похоже на стенобитное оружие. Правда, более приближенное к тому, который крушил дома в мультике «Ну, погоди». По крайней мере, оно могло с помощью лошадей поворачиваться на 180 градусов. Настал час икс. Мы стояли на помосте, специально для этого сооруженном, и ждали последнее приготовление. Все уже было обговорено. Оружие приготовлено. Осталось только надеяться на то, что наши рабочие смогут аккуратно поднять и закрепить хвост дракона, не разбудив самого дракона. Отступление первое. Форум Вита Нова. Адский ППЦ. Народ, я, конечно, понимаю, что этот моб всех достал, но зачем так над зверушкой-то издеваться? Убиваха Миумяха. Ты сейчас о чем? Злой траль. Да реально, что за базар? Вежливый поц. Да вы видео просто посмотрите, что выложили. Ссылка на видео «Ежики пинают дракона». Злой траль. А что, так можно было? Полчаса мучений, дракон готов? Адский ППЦ. Ты сейчас про чьи мучения говоришь, дракона? Так дракон-то да, помучился. Злой траль. Я про чуваков. Адский ППЦ. Ну ты уточняй тогда. Не уверен, что они мучились, но их противниками я быть не хочу. У них какая-то нездоровая любовь всех своих противников наказывать посредством углубления и расширения прямой кишки. Вежливый поц. Злой траль. А ничего, что они неделю только строили это все? А цена на работников какая, ты знаешь? Злой траль. Но ведь 100 пудов окупилось-то. Адский ППЦ. А этого, друг мой, никто не знает. Отступление второе. Камера показывает, как на постаменте замерло трое разумных. А на холме, что скрывает тело дракона, суетятся гномы-строители. Ну вот один из строителей поднимает над головой палку с привязанной белой тряпкой, после чего все быстро спускаются с холма. Камера переводит объектив на троицу. Стоящий рядом эльф поднимает лук, зажигает, поджигает, а стоящий рядом факел стрелу и пускает ее вверх. Смена кадра на другой холм, на котором установлена монструозная телега с большим стальным гарпуном. Увидевшие стрелу гномы дают отмашку своим сородичам, и те, понукая лошадей, начинают разгонять телегу по специально проложенным канавкам. Камера быстро проходит путь по канавам, по которым пройдет телега, и замирает на фигуре дракона. Всем видно, что у дракона аккуратно поднят и закреплен хвост. И вот в кадр влетает телега и попадает гарпуном прямо точно в центр мишени, окрашенной темным. Картинка меняется. Теперь перед зрителями голова дракона. Вот она лежит безмятежно, через ноздри выпуская периодически дымок. А потом резко поднимается, из пасти вырывается рык, и в то же мгновение срабатывает стоящая сбоку конструкция. В рот дракону влетает большой камень, а следом об камень разбивается большой бурдюк со смолой или клеем, по камере не разберешь. После попадания камня в горло дракон как-то неестественно скрючивает шею. Из глаз брызгают слезы, а из носа двумя струями идет огонь. Дракон делает шаг, и срабатывает еще одна ловушка. Она буквально пришпиливает шею дракона к земле, как степлером. Смена кадра. Вся троица буквально сбегает с помоста и мчится к дракону. Тем временем камера облетает холм с драконом, и зрителям видно, что ранее запущенная телега, развалившись и застряв в филейной части, не дает дракону втянуть туловище и хвост в нору. Опять смена кадра. У дракона раздувается шея, из ноздрей все больше идет огонь, как из сопла ракеты. Голова мечется влево-вправо, не имея возможности подняться от земли. Когда троица добежала до дракона, все уже было кончено. Камера показала нулевой бар жизни дракона. «Ну что, задохнулся?» — в немой тишине спросила гордость разработчиков, молодая девушка. «Видимо, да. Но почему?» — удивляется девушка. «Почему, почему?» «Потому как они ему и шанс не оставили. Как говорится, ни вздохнуть, ни пернуть. И что делать? Как чего? Опять разгребать весь этот навоз, будь оно неладно». Когда мы почти добежали до дракона, все уже было кончено. Дракон сдох, а перед глазами высветилась надпись. «Вы первые и единственные, кто сумел победить дракона. Отныне вам присвоен статус драконоборцев. Все атаки на драконов, их союзников и их последователей увеличены на 20%. Вы применили нестандартный ход, урон от ваших ловушек увеличен на 10%. Получен уровень, получен уровень, получен уровень. Репутация с бароном плюс 50, харизма плюс 10». «Охренеть! Получилось!» — озвучил общее мнение Ват. «Да, но теперь нам как-то надо защитить то, что мы добудем в норе», — обломал я ребят, оглядываясь. А посмотреть было на что. К нам приближались те, кто все это время до этого только наблюдали. «Что делать будем?» — сразу собравшись, уточнил гном. «Может, договоримся?» — спрашивает с сомнением в голосе Леодан. «Не договоримся, уверен. В общем так, Ват, держи свитки воскрешения, купил по случаю. Как знал, что пригодятся. И ты, Леодан. Дальше слушайте мой план. Поначалу попробуем справиться своими силами. Я в роли хила и помощи. Ват, ты защищаешь нашего лучника. Ну, ты, думаю, знаешь, что делать». Смотрю на эльф и, дождавшись его кивка, продолжаю. «Далее, как совсем припечет, ты, Ват, телепортируешься обратно в тюрьму, когда я отменю призыв. Подожди, не спорь. Там ты подождешь какое-то время и потом телепортнешься обратно сюда. Вот свитки телепорта сюда. Пришлось потратиться, они привязаны к этому месту». «Что ты задумал?» — уставился на меня гном. Применю одну уберплюху, но не уверен, что мы выживем, а так ты вернешься и воскресишь нас. Но будем надеяться, что ты знаешь, что делаешь. И все же была надежда, что все обойдется. Но, увы, разрушилась она сразу же, как только на дистанцию поражения вышли маги и нанесли свой удар. Быстро включив баблы и уйдя в невидимость, бросаю лечилку на своих товарищей. И сразу же растягиваю ловушку на 100-метровый радиус. Сам же под невидимостью бегу в сторону противника. «Хупензия луцидула! Ах вы ж корневые волоски! Да чтобы у вас венчик не вырос, да корневой чехлик отвалился! Я вам сейчас всем пестики навтыкаю, чтобы потом крахмалом какали!» — заголосил Ват, отбиваясь от парочки убийц, что первыми вырвались из ловушки, стараясь не подпустить тех к Леодану. Я же, в то время добежав до магов, кидаю один из томагавков. Есть! Прямое попадание в лоб. Правда, всего лишь оглушил, ну да и это неплохо. Подхватываю топор, попутно бью пяткой в шею. Слышится хруст. Но мне уже не до него. Подсекаю топором в левой руке ногу другого и добивающий удар правой рукой в висок. Да, в толчее эти два топорика самое то. Удары можно наносить как сверху, так и снизу. Инерция такова, что урон все равно проходит. Он в инвизе! Кидайте массовый стан! Стан кидать? Да кинул уже, не прошел. Контрольте его, контрольте! А, у них хил есть! Мочите хила! Где хил? Найдите хила! Я же кружился и вносил смятение в ряды противника. Уже пару раз мне приходилось лечить себя и ребят. Надо отдать должное, они справляются неплохо, так как магов я отвлекал на себя. Ват сдерживал воинов, а Леодан еще на подходе своим умением вычислял тех, кто был в инвизе. Плюс я еще периодически растягивал ловушку, тем самым ограничивал подвижность всем. «Ребуция мудаденсис!» — услышал я крик гнома. Уйдя перекатом от парочки заклинаний, мельком взглянув туда, где был гном, понял, что хоть мы и резво начали, дела наши плохи. На ступу давили количеством. Вот и сейчас у гнома жизни был 1%. Поэтому я быстро отменяю призыв, и гном исчезает. А сам кидаю лечилку на Леодана. «Лео, вали нафиг, я сейчас даму призову». «А? Какую даму? Зачем тебе баба сейчас?» «Ты дурак, я ту бабу призову». «Да мне вообще пофиг, какую. Баба нам чем может помочь?» Еще раз кинув на него хил и добежав до него, постучал ему по голове костяшками. «А, ту бабу! Понял, ухожу». И эльф припустил в сторону норы с драконом. А я же, нажав на иконку призыва, прошептал: «Пиковая дама, приди». И в этот момент на поле боя появляется двухметровая фигура в плаще с накинутым на голову глубоким капюшоном. Что примечательно, даже сквозь плащ было видно, что размер груди у фигуры минимум троечка. В руках же она держала огромную косу с лезвием, наверное, 1-1.5-2 метра. Фигура сделала шаг, и все увидели шикарную ножку, обутую в черный лакированный сапог, достигающий бедра, на длиннющем каблуке. Но даже так эта ножка выглядела настолько сексуальной и желанной, что ей залюбовались все, в том числе и я. «Что за хрень тут происходит?» — раздался требовательный голос из-под капюшона, и следом за ним последовал взмах косы. Отступление третье. Анжела была умной девочкой, умной и красивой. И, возможно, многие скажут, что ей повезло, но сама Анжела так не думала. Потому как очень страдала от этого сочетания. Нет, она была благодарна родителям за такое сочетание, но все же иногда ей хотелось быть или дурой, или серой мышкой. А виной всему было банальное желание женского счастья. Но, увы, к ней подходили или уроды, возомнившие не весь что о себе, или те, с кем было противно общаться в силу узколобости их мышления и взглядов. В общем, страдала Анжела от того, что нормальные парни к ней боялись подходить. Глупых она отваживала сама, для уверенных в себе денежных мешков она была слишком независима и умна, чтобы понимать, что им от нее нужно только внешность, а не душа и ум. В итоге уже в институте она прослыла недотрогой, потом стервой, и круг ее общения сузился до пары человек в реальной жизни и на работе. И то один из этих людей был ее начальник, а второй ее коллега, раздолбай по жизни, которому вообще было пофиг на внешность людей. Да и вообще ему было пофиг на все, кроме его любимой работы и игры. А начальник же не воспринимал ее как девушку. Вот такой вот парадокс. И Анжела нашла себе друзей в виртуале. Выбрав себе непримечательную внешность обычной орочьей девушки, она все свое свободное время отдавала игре. Родители, конечно, ворчали, что и на работе это игра, и дома игра, но Анжела предпочитала не замечать их нотаций. В игре у нее были друзья и команда, с которой она ходила в данже. Даже ухажер был из орков. В общем, никто не знал о ее внешности, а свой ум она старалась не светить, чтобы не провоцировать мужскую часть компании. Вот и сейчас она шла из магазина, где выбрала себе отличный клинок и закупилась эликсирами для похода в данж. Она шла по дороге, открыв перед собой меню и изучая свой инвентарь, попутно обдумывая, чтобы такого купить, чтобы повысить свою ловкость и силу атаки. И именно поэтому она увидела, как ее инвентарь изменился, перед глазами высветилась надпись. Вы призваны, дабы внести страх в сердца разумных и покарать недостойных вас». «Опять!» — только успела выкрикнуть Анжела, как очутилась непонятно где среди кучи игроков. Быстро просмотрев свой инвентарь, она была шокирована тем, что ей сделали ее настоящую внешность, изменив только одежду и вручив какую-то косу. Еще прикрыли голову глубоким капюшоном. А еще у нее сменилось имя на пиковую даму. Ей захотелось выплеснуть всю обиду на мир и несправедливость. Но почему она? Ей так было хорошо, но нет, надо было выдернуть ее и сделать той, которой не везло в человеческом плане. И она, схватив косу двумя руками, взмахнула ей, выплескивая всю обиду и горесть на собравшихся вокруг.